Когда нужен, никогда не бывает на месте. Придется звонить из офиса. А сейчас Розовский принялся неторопливо листать телефонную книжку в поисках нужной записи. Ага, вот. Он снова взялся за телефон. Ждать пришлось довольно долго. Наконец трубку сняли. И женский голос на другом конце провода протянул. «Алло?» «Доброе утро», — сказал Розовский. «Извините, что беспокою. Мне нужно поговорить с госпожой Ханой Бройдер». «Это я. Слушаю вас. Еще раз простите, госпожа Бройдер, но у меня очень важное дело. Я бы хотел с вами встретиться». «А кто вы такой?» — настороженно спросила вдова Бройдера. «Видите ли, я частный детектив. Меня зовут Натаниэль Розовский». «Ну и что?» Настороженность в ее голосе усилилась. «Дело касается вашего мужа, покойного мужа. Из Америки приехал его старший брат, Наум Бройдер. Он хотел навестить могилу Шмуэля, но никак не мог разыскать ее. Вашим адресом он тоже не располагает». «И для этого он обратился к частному сыщику?» — подозрительно спросила Хана Бройдер. «Что вы мне голову морочите? Говорите толком, какое у вас дело, или я кладу трубку?» «Ну, ему стали известны некоторые сомнительные подробности гибели Бройдера, и он хочет прояснить ситуацию», — заторопился Розовский. «А я не понимаю, о чем вы», — перебила его вдова. «Меня уже навещала полиция, и не однажды. Я сообщила им все, что знала, всего хорошего». И она бросила трубку. Натаниэль озадаченно посмотрел на замолкший телефон. «Кажется, я сделал ошибку. Впрочем...» — он нахмурился. «Что-то во всем этом...» Розовский отошел от тумбочки и задумчиво прошелся по гостиной, подошел к окну. С улицы тянуло нестерпимой духотой, несмотря на плотно задвинутые стекла и опущенные жалюзи. Натаниэль плохо переносил хамсины все 20 лет жизни в стране. Начинало болеть сердце, ныли виски. Именно в такие дни Розовский вспоминал, что он уже не мальчишка, что жизнь, по сути, прожита, и что же, черт возьми, его смутило в разговоре с Ханой Бройдер, что ему показалось. Взгляд Натаниэля рассеянно скользил по книжным полкам. Неоправданная агрессивность? Он сам себе слегка качнул головой. Вполне оправданный, лезет какой-то неизвестный, с какими-то подозрениями. Что же неоправданного в резкой отповеди, тем более для женщины? Тогда что же? Он застыл на месте. Голос. Голос, черт возьми, знакомый голос. «Как интересно», — пробормотал Натаниэль. «Где же это мы с вами виделись, мадам? Или только общались по телефону?» Он вернулся к тумбочке и снова набрал номер Ханы Бройдер. Короткие гудки, заняты. Интересно, куда это вдове срочно понадобилось перезвонить? Что ж, подождем. Ждать пришлось около 7 минут. Видимо, вдова вела очень обстоятельный разговор. Когда разговор Ханы Бройдер закончился, вновь Натаниэлю пришлось ждать долго. Когда вдова взяла, наконец, трубку, он нажал кнопку диктофонной записи разговора. «Алло, пожалуйста, не бросайте трубку. Я не собираюсь вам надоедать». «Кто это?» — недовольно спросила Хана. «Это опять я, частный детектив, Натаниэль Розовский. Мне нужно с вами встретиться». «Опять вы?» «Послушайте, у меня нет желания с вами встречаться», — сказала она. На этот раз голос ее звучал спокойнее. «Не могу понять, чего вы от меня хотите». «Я расследую обстоятельства гибели вашего мужа по просьбе его брата». «Это я уже слышала. Почему бы вам не обратиться в полицию?» «Но у меня есть вопросы не к полиции, а к вам». Она немного помолчала. Натаниэль ждал. Он был уверен, что на этот раз Хана согласится навстречу. Кто-то посоветовал ей не отказываться. «Хорошо», — сказала она, — «но сегодня я занята». «Тогда завтра?» «Завтра. В 2 часа». И положила трубку. Разовский остановил запись, извлек из аппарата кассету. «Теперь мы попробуем пролить свет на кое-какие факты вашей биографии, мадам», — сказал он, обращаясь к молчащему телефону, «а потом приятно будет встретиться со старой знакомой». Добравшись до своего агентства, Натаниэль Разовский был уже, что называется, при последней стадии издыхания. В автобусе не работал кондиционер, а ветерок, врывавшийся в салон сквозь открытые окна, был таким же горячим, как и весь воздух. Упав в кресло напротив стола Офре, он некоторое время просто приходил в себя, испытывая болезненное удовольствие от кондиционированной прохлады. Мокрая насквозь футболка накрепко прилипла к телу, и Натаниэлю казалось, что отодрать ее он сумеет только вместе с кожей. «Где вентилятор?» — спросил он в изнеможении. Офра, смотревшая на него с явным недоумением, поскольку сама приехала на работу рано, еще до наступления жары, поинтересовалась. «Для чего тебе вентилятор? Кондиционер прекрасно работает». «Я хочу чувствовать ветер у моего лица», — слабым голосом объяснил Разовский. «Не обращай на меня внимания, девочка. Я просто прихожу в себя». «Пока что у меня высокая температура, как, впрочем, и на улице. А при высокой температуре больные бредят. Это я так брежу». Офра молча прошла в другую комнату, вернулась с маленьким настольным вентилятором в руках. Она водрузила вентилятор на стол прямо перед лицом шефа и включила его. Лицо Разовски, до того походившее на лицо мученика с плотно сжатыми губами и глазами, сразу же приобрело глуповато-блаженное выражение. «Вот спасибо, Офрочка, ты меня спасла», — пробормотал он. Офра на благодарность ничего не ответила, но, разглядывая с любопытством смену выражения на лице шефа, поинтересовалась с нейтральной интонацией в голосе. «Почему это удовлетворенные люди выглядят совершенными кретинами? Особенно если удовлетворение достигается механическим путем». «Ты это о чем?» — подозрительно спросил Разовский. «О вентиляторе», — ответила Офра. «Уволю», — мрачно пообещал Разовский, выключая прибор. — За что? — За насмешки над хозяином. — Где Алекс? — В твоем кабинете читает. В отсутствие начальника коллектив предается всем видам разврата, — обреченным голосом заметил Разовский. — А тут еще Хамсин, — добавил он, уже открывая дверь своего кабинета. — Да, и еще тебе звонили, — вспомнила Офра. — Кто? Натаниэль задержался на пороге. «Сейчас». Офра быстро перелистала несколько карточек. «Вот, президент компании «Интер» Моше Левинский очень просил позвонить. Сказал, что весь день будет у себя». «Замечательно», — пробормотал Разовский. «Представляешь, Офра, насколько действует жара. Я не сразу вспомнил, кто такой Моше Левинский». «Я же тебе сказала, президент компании «Интер», — любезно сообщила Офра. «Да, но в придачу наш клиент». Натаниэль вздохнул и вошел в свой кабинет. Здесь было еще холоднее, но, возможно, не от работающего с громким ревом кондиционера, а от совершенно отрешенного выражения лица Алекса, самозабвенно читающего журнал в красной глянцевой обложке. «В прошлый раз был синий», — констатировал Разовский. «Это все, чем ты можешь заниматься на работе в мое отсутствие?» «Я все дела сделал», — быстро ответил помощник, не отрываясь от журнала. «А дополнительных поручений ты мне не давал? На Песах наш бывший стажер Габриэль Гольдберг ездил в пятидневный тур в Турцию, город Марморис. Останавливался в пятизвездочном отеле «Элеганс». Тур покупал в фирме «Бест Тур». Стоимость 2000 шекелей, включая страховку, плюс авиабилеты». «Все?» Маркин промолчал, то ли не расслышал, то ли не счел нужным отвечать. Заглянув в обложку, Натаниэль вслух прочел. «Миры. Израильский журнал современной фантастики. Номер 2. Опять о мессии из России?» — спросил он. Маркин кивнул. «Ну и как? Построили третий храм?» На этот раз Маркин качнул головой отрицательно. «Не хочешь прервать чтение?» — вежливо полюбопытствовал Разовский. «Неудобно, как-то все-таки на работе». Алекс с большой неохотой отложил в сторону журнал и недовольно воззрился на шефа. «Ты выглядишь так, будто ненароком встретил привидение», — сообщил он. «Что-нибудь случилось? Есть новости?» «Угадал. А насчет привидений учти. Они встречаются тем, кто готов с ними встретиться», — ответил Натаниэль. «Не хочешь уступить мне кресло?» Алекс сел на указанный стул. «Взгляни, пожалуйста, вот на это», — сказал Розовский, усаживаясь в свою очередь. Он протянул помощнику рисунок и фотографию. «Что скажешь?» «Портрет я уже видел», — сказал он, откладывая в сторону рисунок. «А это что за фотография?» «Похоже». Маркин засмеялся. «Разве тем, что у обоих по два глаза и по два уха. Иными словами, оба принадлежат к виду Homo sapiens, то бишь человек разумный. А что? Судя по твоему вопросу, я должен был воскликнуть одно лицо?» «Да, человек разумный», — Розовский с рассеянным видом потер переносицу. «Во-первых, как мне кажется, они к такому виду не принадлежат, по крайней мере, один точно. А во-вторых, нет, я и сам знаю, что это разные люди. Только, видишь ли, приволок ко мне вчера Зеев Баренбой одного типа. Домой? Куда же еще? Тип — картинка. Черная кипа, пейсы, цицис. Полный боекомплект. И зовут его Наум Бройдер». Натаниэль принялся с меланхоличным видом щелкать зажигалкой. Язычок пламени то появлялся, то исчезал. «Перестань», — сердито попросил Маркин. «И так жарко». «Извини», — Розовский спрятал зажигалку. «Кем же оказался этот Наум Бройдер?» — спросил Алекс. «Родственником?» «Родным братом». Алекс снова взял в руки фотографию. «Это он, да?» «Правда, не вижу кипа и прочего. Что тебя смущает?» «Братья не всегда похожи друг на друга». «Наум Бройдер утверждает, что на фотографии изображен его брат Шмуэль», — сообщил Натаниэль. «А человека на рисунке он видит впервые. Что ты на это скажешь?» Маркин задумался. Розовский закурил новую сигарету и меланхолично выпустил дым вверх, наблюдая, как медленно плывут под потолком маленькие облачка. Спустя некоторое время он сказал: «Похоже, у тебя нет своих соображений». «Нет», — признался Маркин. «То есть я понимаю, что, скорее всего, под именем Шмуэля Бройдера жил кто-то другой. Но что это нам дает? И почему вдруг Баренбойм притащил этого родственничка к тебе?» «Тут еще одна история». Розовский поднялся, прошелся по кабинету, разминая ноги. «Он, видишь ли, не смог найти, где похоронен брат. Хевра Кадиша не хоронила Шмулика, потому что тот не еврей. Как ты знаешь, тело Шмулика, или как там его, взрывом отбросило от машины, и оно не обгорело. Но зато сгорели документы. Представители Хевра Кадиша обнаружили, что покойник не был обрезанным, то есть с точки зрения харедим не был евреем и, следовательно, не подлежал захоронению на еврейском кладбище и по еврейским обычаям. Харедим — это ультраортодоксы. Ну, знаешь, Алекс развел руками, далеко не все советские евреи практиковали обрезание. В Союзе это, мягко говоря, не приветствовалось. Знаю, если верить маме, а у меня нет причин ей не верить, она святая женщина. Даже мне делали бритмила по справке о медицинских показаниях. Но Наум Бройдер утверждает, что они оба родились в религиозной семье, и что у Шмулика была бритмила, как и положено, на восьмой день жизни. Потому Зеев Баренбойм, в прошлом сосед Шмулика Бройдера, потащил его ко мне. Ну, какие будут предложения? Алекс пожал плечами. «Не знаю. Разве что пойти в русское посольство с портретом этого типа», — он кивком указал на карандашный рисунок, — «и спросить, не знаком ли он им». «Глупости», — фыркнул Натаниэль. «Он жил в Израиле, по крайней мере, уже 2 года, а может и больше. За это время сколько, по-твоему, было приезжих?» «В министерстве абсорбции?» — неуверенно предложил Алекс. «Еще лучше. В этот сумасшедший дом. И потом, что мы скажем? Кого мы ищем? человека, жившего здесь по документам, Шмуэля Бройдера. Кстати, как думаешь, как он их заполучил?» «Они», — поправил Натаниэль, — «они заполучили. Не следует забывать о вдове». «Ну, она-то могла не знать, если вышла замуж уже после того, как сей гражданин стал Шмуэлем Бройдером». «У меня есть на этот счет свои соображения», — сообщил Розовский. «Какие именно? Об этом позже». «Как заполучили документы?» — Розовский немного подумал. «По словам Наума, брат его был довольно непутевым человеком, пьющим, не в ладах с законом, правда, с советским, но, боюсь, отнюдь не из приверженности к демократии и свободе. Поэтому логично предположить, что он их просто продал. Тем более, что наши чиновники практически не присматриваются к фотографиям в удостоверении личности. Им важен сам факт наличия документа. Правда, я не уверен в том, что эта сделка принесла Бройдеру счастье». «Да», — сказал Алекс, — «похоже. Особенно учитывая то, что он, — Маркин кивнул на рисунок, — совершал в дальнейшем. И как кончил», — добавил Розовский. «Так что... что мы имеем?» «Имеем некоего человека, приехавшего из России, возможно, с женой, или просто с женщиной», — вставил Алекс, — «или просто с женщиной», — согласился Розовский. «У этого человека должны были быть весьма веские причины уезжать из России, видимо, припекло. При этом он, скорее всего, не еврей, иначе воспользовался бы своим правом на репатриацию». «Тоже подтверждают и сведения о похоронах», — снова вставил Алекс. «Смотри-ка», — восхищенно заметил Розовский, — «соображаешь-то как? Прямо на ходу шефа опережаешь». «Ладно тебе», — Алекс нахмурился. «Да нет, все верно. Итак, мы ищем господина из России, имевшего там серьезные неприятности с правоохранительными органами или криминальными кругами. Последнее тоже нельзя исключать. Что ж, попробуем получить информацию». Натаниэль подошел к столу, снял трубку и набрал номер полицейского управления. «Ронан?» «Привет, это Натаниэль. Похоже, мне сегодня везет». «Не могу сказать о себе того же», — обычным своим мрачным тоном ответил инспектор. «А что так? Тебя ведь можно поздравить, ты уже старший инспектор», — вспомнил Натаниэль. Маркин, услышав это, сделал круглые глаза и широко развел руками. «Вот и Алекс просит передать тебе поздравления». Инспектор Аллан сменил гнев на милость. «Так и быть», — сказал он, — «выкладывай, что тебе нужно». «Я слышал, у вас сейчас завязались нормальные отношения с Москвой». «Откуда ты знаешь?» — подозрительным тоном спросил инспектор. «Слушаю новости, в частности, Галия Цахал. Там сегодня сообщили о визите Моше Шахаля в Москву. Слушай, а почему ты так со мной разговариваешь?» — спросил Натаниэль обиженным тоном. «Я ведь тоже тебе помогаю. Скорее мешаешь. Ты неблагодарный тип, Ронен. А Габи?» «А что Габи?» «Мы бы его и так взяли». «Ох, боюсь». «И потом, что толку? Ты ведь и сам прекрасно понимаешь, что все концы оборваны». «Ладно, это я просто ворчу», — сказал Аллан. «Ты же знаешь мои привычки. Ты, например, в плохом настроении философствуешь, а я рычу на друзей». «Что там у тебя? Говори». «Запроси у своих московских коллег сведения о Шмуэле Бройдере. Только...» Натаниэль немного помолчал. «Только одновременно отправь им портрет этого деятеля. А лучше вообще не называй в запросе его имени. Просто переправь в Москву фото и поинтересуйся, не проходил ли у них оригинал в недавние времена по какому-нибудь делу. У меня есть серьезное подозрение, что в Израиле его внешность очень изменилась. Договорились?» Аллан хмыкнул в трубку. «Договорились», — сказал он. «Посмотрим. Подробностей, конечно, не будет». Сара Розовски была весьма недовольна поведением своего сына. Однако, поскольку ее недовольство являлось постоянным фактором на протяжении последних 15 лет, Натаниэль не особо обращал на это внимание. К тому же, уезжая из дома часто и подолгу, полстраны родственников и все зовут в гости. Сара свои воспитательные пятиминутки регулярно проводила по телефону. Сложившийся многолетний ритуал требовал от Натаниэля минут 40 выслушивать мнение матери о его нынешней работе, нынешнем положении и особенно нынешних клиентах. Он мог в это время заниматься своими делами. Достаточно было лишь изредка подтверждающе хмыкать в телефонную трубку. «Разве это евреи?» — вопрошала Сара. «Это даже не гои, это просто бандиты, а ты с ними возишься, ты им помогаешь. Скоро ты станешь таким же бандитом, и тебя посадят. Посмотри на себя. Ты уже больше похож на американского гангстера, чем на мальчика из хорошей еврейской семьи». Натаниэль украдкой посмотрел в зеркало. Видимо, у его мамы было весьма своеобразное представление об американских гангстерах и о 45-летних еврейских мальчиках, впрочем, тоже. Натаниэль вздохнул и терпеливо ответил: «Я с ними не вожусь, я работаю и получаю от них деньги». «Деньги? Ты хочешь сказать гроши?» «Гроши», — соглашался Розовский. «Но живем мы только на них. Мы живем на мою компенсацию от немцев и на мою пенсию. Если я справлюсь с новым делом, — сказал Розовский, — мы неплохо заработаем. Ты говоришь это в сотый раз. Ты говоришь это с того дня, как ушел из полиции. Почему у тебя все не как у людей, Натан?» Розовский промычал что-то неопределенное. Бесконечная дискуссия была прервана звонком в дверь. «Извини, мама, ко мне пришли, — быстро сказал он. Потом перезвоню». Он положил трубку и открыл дверь. «Ронан, что случилось?» Инспектор Аллен выглядел несколько озабоченным. «Может быть, позволишь войти?» «Конечно, входи», — Розовский отступил на шаг. «Входи, рад, что ты пришел». «Я не уверен», — сказал инспектор. «В чем?» «В том, что ты рад». Он вошел в гостиную и осмотрелся. «Ты один?» «Один, а что?» «Нет, ничего». Инспектор подошел к креслу, сел. Розовский сел напротив. Аллен молчал, глядя на Натаниэля со странным выражением. «Ну?» — нетерпеливо спросил Розовский. «Что случилось?» Ронан раскрыл папку, которую держал в руках, и положил на журнальный столик ксерокопию какого-то документа. «Что у тебя есть на этого типа?» — спросил он. Розовский заметил, что инспектор не говорит «Шмуэль Бройдер». «Почти ничего, кроме показаний Габи. Есть, конечно, общие подозрения, но я сейчас не смог бы их сформулировать. Лучше ты скажи, что ответили из Москвы?» Инспектор протянул ему письмо. «Я получил это сегодня, читай». Натаниэль прочел. «На ваш запрос сообщаем, что человек, портрет которого вы прислали, Александр Ведерников, разыскивается органами МВД России как опасный преступник. В марте 1990 года он с женой выехал по туристической визе в Израиль, но назад в Россию не возвращался. После запроса консульства управления полиции округа Яркон в Тель-Авиве сообщила, что Ведерников и его жена погибли в автокатастрофе 14 июля 1990 года. Они передавали нам кое-какие подробности биографии господина Ведерникова», — добавил инспектор после того, как Натаниэль дочитал текст. «Этот молодчик достаточно неприятная фигура, а точнее, он подозревается в совершении тяжких преступлений, в том числе нескольких убийств. Правда, все преступления совершены не на территории Израиля. И, кроме того, почти доказана его причастность к серии ограблений пунктов обмена валюты в Москве и некоторых других городах». Инспектор Аллен развел руками. «Прямо как в фильмах о чикагских гангстерах 20-х годов. Диллинджер и прочее. Грабили среди бела дня, было немало жертв». «Большие суммы?» — спросил Розовский. «Нам бы с тобой хватило на то, чтобы перестать копаться в этом дерьме», — сообщил инспектор. «Во всяком случае, речь идет о цифре с 6 нулями. Долларов, разумеется». «Пункты обмена валюты. Надо же!» — Натаниэль покачал головой. «Но ты говоришь, почти доказана причастность. Что значит «почти»?» «То и значит», — ответил инспектор. «Они уверены, но прямых доказательств нет. Поэтому сей господин и сумел уехать. Деньги не найдены? Нет. А что с его смертью? Вы проверяли сведения о катастрофе? Странный ты человек, Натан, инспектор Аллен покачал головой. У тебя после увольнения весьма своеобразное представление о нашей работе. Конечно, проверяли. Машина в лепешку, личности устанавливались по документам. Бедный шмулик, Розовский вздохнул. Я говорил, что он плохо кончит. Он замолчал. Инспектор сказал после паузы. Как ты понимаешь, мы постарались выяснить, кто направлял Ведерникову гостевой вызов. И кто же? Яновски. Белла Яновски. Теперь у меня появилось очень большое желание задать этой даме несколько вопросов. Не сейчас, конечно, а через пару дней, когда она прилетит из Москвы. Что скажешь? Розовски, казалось, не услышал ответа. Он уставился в одну точку и меланхолично разминал пальцами незажженную сигарету. Табак сыпался на темную полированную поверхность стола. «У тебя нет зажигалки?» — спросил инспектор. «Что?» Словно очнувшись, Натаниэль посмотрел на полупустую сигарету и на засыпанный табаком стол. «Нет, спасибо, просто не хочется курить». Он отложил сигарету в сторону. «Ну, слава богу!» — Ронан усмехнулся. «А то на тебя словно столбняк какой-то напал». Натаниэль засмеялся. «Все в порядке, дружище, я просто задумался». «Ты спросил у меня о чем-то?» «Я сказал, что хочу задать Белле Яновски несколько вопросов». «Задавай», — произнес Розовский безразлично. «Прямо в аэропорту». Он протянул руку и взял документы, привезенные инспектором. «Что это за список?» «Где?» Аллен привстал, заглянул в лист. «А список банков, пострадавших от грабителей, вернее, список их обменных пунктов в разных городах?» «Ясно», — Розовский пролистал остальное. «Это копии или оригиналы?» «Конечно, копии. Оригиналы в управлении. Можешь оставить мне?» «Оставляй. Я для тебя копировал».